Он лишь возразил. «Но ты пыталась. Ты позвонила мне тогда вечером, в феврале, и сказала, что собираешься покончить с собой». Я заявила ему. «Папа, покажи мне доказательства, потому что, по-моему, я ничего такого не делала. Мне кажется, дело в бизнесе, дело в деньгах. Мне кажется, ты узнал, что я собираюсь исключить Lang Hotels из состава инвесторов и начать вести бизнес самостоятельно. А без Lang Cosmetics ты и твои отели пойдут ко дну. Ты останешься ни с чем». Он только сказал: «Я знаю, что ты планировала сделать, но ты здесь не поэтому». Мы оба замолчали, а затем он встал и начал приближаться ко мне. Я схватила вилку со стола и крикнула, что так или иначе меня здесь больше не будет. Он начал умолять меня. «Мелани, мне плевать на деньги, мне плевать на бизнес. Все, что я сделал, чтобы защитить тебя». «Ну не создана ты для славы. Я смотрел, как ты больше половины своей жизни провела в борьбе и страданиях. И не пытайся мне говорить, что каждая негативная статья в таблоидах не была для тебя словно пуля в сердце, потому что я наблюдал за тобой. Я чувствовал себя таким беспомощным. Это место — твое убежище. Никто здесь до тебя не доберется». Я заплакала и напомнила ему о Себастьяне и Уильяме. Отец не имел ни малейшего представления о том, как меня убивает такая долгая разлука с ними. Каждый проведенный здесь день был изощренной пыткой. Я должна увидеться с детьми, мне плевать на славу, она меня никогда не волновала. Я никогда не понимала, почему люди так зациклены на мне, но ты прав. Я не любила негатив в свой адрес, и на протяжении последних нескольких лет мне было тяжело справляться. Но эта тюрьма, как бы я ее ни ненавидела, открыла мне глаза. Ты должен меня отпустить. Отец покачал головой. «Прости, я не могу. Ты понятия не имеешь, какое на меня оказывается давление. Мелли, весь мир смотрит на меня. Ты даже не представляешь, каким испепеляющим будет взгляд общественности, если ты выйдешь отсюда». Я запаниковала. Я предполагала, что в планах отца было держать меня в заперти до конца моих дней, но услышать, как он говорит это вслух — кошмар. Отец подошел ближе, но я предупредила его, чтобы он отошел. Его лицо налилось красным цветом, ярко-красным, и он начал потеть. Я видела, как с его волос капал пот, и я стала идти к нему. Я до белых костяшек сжала в руках вилку, и от этого усилия меня затрясло. И затем, словно мое тело больше мне не принадлежало, словно я летела сверху и наблюдала за происходящим, я почувствовала жар, как накопленная злость взрывается внутри меня. Я сделала шаг вперед, и теперь уже отступал отец, задев стол. Где-то секунду мы стояли, и я пристально смотрела ему в глаза. Его взгляд был полон жестокости и льда. Он настолько же решительно был настроен оставить меня здесь, как я покинуть это место. Меня охватила волна энергии, и я бросилась вперед с вилкой в вытянутой руке и попала ему в открытую часть шеи. Отец неловко отступил и поднял левую руку, словно хотел проверить рану, хотя крови почти не было. Затем он упал на пол. У него были открыты глаза, но в них ничего не отражалось, и я поняла, что он умер. Затем я развернулась и побежала, по крайней мере, попыталась. Ноги-то по-прежнему в кандалах. Я бежала прямиком к деревьям на границе сада. Я видела ворота и знала, что могу их перелезть. Все это время я ждала, что чья-то рука меня схватит и затащит обратно, но никто не пришел. Я бежала и бежала, а когда, наконец, добралась до ворот, из-за кандалов и слабости мне было сложно на них забраться, но я все равно полезла. Я ни на секунду не обращала внимания на занозы и царапины. Я лезла к своей цели. Я упала на землю с другой стороны забора, где меня не ждало ничего, кроме утесов и моря. Я заплакала. Меня охватило чувство безнадежности, потому что я не сомневалась, что кто-то придет и уведет меня обратно. Я представляла себе Себастьяна и Уильяма. Я представляла себе их смех, думала о том, что если буду ползти вперед, то встречусь с ними. Не знаю, как долго я шла, пока не увидела туристов. Они тут же подбежали ко мне, и, слава богу, меня узнала женщина. Она начала тараторить про документальный фильм, потом плакать и повторять «Спасите Мелани». И я тоже начала плакать. Они позвонили в 999, приехала скорая, вот и все. Инспектор Пола Бейкер. «Благодарю вас, Мелани. Я знаю, вам было непросто вновь переживать эти воспоминания». Мелани Лэнг. «Он умер?» Инспектор Пола Бейкер. «Ваш отец?» «Да. Мои соболезнования». Мелани Лэнг. «Не стоит». Инспектор Пола Бейкер. «Будет проведено вскрытие, однако по предварительному заключению у него произошла остановка сердца. Если вы не возражаете, я задам вам еще несколько вопросов». Люси Уин. «Знаете, я возражаю. Мой клиент рассказала вам обо всем, что произошло. Она, очевидно, устала, и ей требуется отдых. Предлагаю перенести остальные вопросы на потом». Инспектор Пола Бейкер. «Без проблем. Прошу прощения, у меня есть бумаги, которые Мелани должна подписать. Это ненадолго». Люси Уин. «Мелани, вы молодец». Мелани Лэнг. «Спасибо». «Все? Закончили? Я могу идти?» Люси Уин. «Да. Мелани, вы свободны. Финн и дети ждут вас у рецепции. Вы можете идти домой. Вы свободны». Мелани Лэнг. Сквозь слезы. «Спасибо. Спасибо». Заголовки национальных газет. 10 октября 2022 года. Мелани Лэнг на свободе. Наконец-то наша Мелани дома. Твиттер. 10 октября 2022 года. Нелл Стивенс. Хэштег «Спасите Мелани». У нас получилось. Она на свободе. Спасибо всем, кто поддерживал нашу кампанию.